Да, так вот рассуждал старик. Портрета его у меня нету, но я тобой поруковожу. Росточка он был небольшого. А вы сказали гигант. Бенедикт утер нос рукавом. Гигант духа вознесся выше он главою непокорной. Александрийского столпа? Знаю, переписывал. Так мы же не знаем, Никита Иванович, сколько в том столпе аршин. Неважно, неважно. Вот из этого бревна... Другого, извини, нету. Вот из этого бревна мы его и извлечем. Мне главное голову склоненную и руку. Вот так, изобразил истопник. На меня смотри. Голову режь, курчавую, нос прямой, лицо задумчивое. Борода длинная? Без бороды. Совсем? Сбоку вот это бакенбарды. Как у Пахома? Ты что, раз 50 поменьше. Значит так, голова, шея, плечи и руку. Руку главное, понял? Локоть согни. Бенедикт постучал валенком по бревну. Звенит, древесина хорошая, легкая, но плотная и сухая. Хороший материал.